Он к концу дня приходил иногда домой измученным этой борьбой и бывал счастлив, когда выходил победителем. Как она созрела, боже мой! Как развелась эта девочка! Кто ж был ее учителем? Где она брала уроки жизни? У барона? Там гладко. Не почерпнешь в его щегольских фразах ничего. Не у Ильи же? И он не мог понять Ольгу и бежал опять на другой день к ней и уже осторожно, с боязнью читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни вопросы, сомнения, требования, все, что всплывало в чертах Ольги. Он с огнем опытности в руках пускался в лабиринт ее ума, характера и каждый день открывал и изучал все новые черты и факты, и все не видел дна, только с удивлением и тревогой следил, как ее ум требует ежедневно насущного хлеба, как душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни. Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днем еще чужая деятельность и жизнь, обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами. Штольц успокоивался, полагая, что надолго наполнил досуги своей приятельницы и шел работать или ехал осматривать какие-нибудь копии, какое-нибудь образцовое имение, шел в круг людей знакомиться, сталкиваться с новыми или замечательными лицами, потом возвращался к ней утомленный, сесть около ее рояля и отдохнуть под звуки ее голоса. И вдруг на лице ее заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчета, и незаметно, невольно, мало-помалу он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем. Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он, и он повторял свою работу, ехал с ней смотреть здание, место, машину, читать старые события на стенах, на камнях. Мало-помалу, незаметно, он привык при ней вслух думать, чувствовать, и вдруг однажды, строго поверив в себя, узнал, что он начал жить не один, а вдвоем, и что живет этой жизнью со дня приезда Ольги. Почти бессознательно, как перед самим собой, он вслух при ней делал оценку приобретенного им сокровища и удивлялся себе и ей. Потом поверял заботливо, не осталось ли вопроса в ее взгляде, лежит ли заря удовлетворенной мысли на лице и провожает ли его взгляд ее как победителя. Если это подтверждалось, он шел домой с гордостью, трепетным волнением и долго ночью втайне готовил себя на завтра. Самые скучные, необходимые занятия не казались ему сухи, а только необходимы. Они входили глубже в основу, в ткань жизни. Мысли, наблюдения, явления не складывались молча и небрежно в рахи в памяти, а придавали яркую краску каждому дню. Какая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он, не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней с огнем и энергией новый запас, новый материал. И сам он как полный счастлив был, когда ум ее с такой же заботливостью и с милой покорностью торопился ловить в его взгляде, в каждом слове, и оба зорко смотрели, он на нее, не осталось ли вопроса в ее глазах, она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказанного, не забыл ли он, и пуще всего, Боже, сохрани, не пренебрег ли открытий какой-нибудь туманный, для нее недоступный уголок, развить свою мысль. Чем важнее, сложнее был вопрос, чем внимательнее он поверял его ей, тем долей пристальнее останавливался на нем ее признательный взгляд, тем этот взгляд был теплее, глубже, сердечнее. «Это дитя, Ольга», — думал он в изумлении, — «она перерастает меня». Он задумывался над Ольгой, как никогда и ни над чем не задумывался. Весной они все уехали в Швейцарию. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать и вопрос о том, может ли жить без него Ольга. Но этот вопрос не давался ему так легко. Он подбирался к нему медленно, с оглядкой, осторожно шел то ощупью, то смело, и думал, вот-вот он близко у цели, вот уловит какой-нибудь несомненный признак, взгляд, слово, скуку или радость. Еще нужно маленький штрих, едва заметное движение бровей Ольги, вздох ее, и завтра тайна падет, он любим. На лице у ней он читал доверчивость к себе до ребячества. Она глядела иногда на него, как ни на кого не глядела, а разве глядела бы так только на мать, если бы у ней была мать? Приход его, досуги, целые дни угождения она не считала одолжением, лестным приношением любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, как будто он был ее брат, отец, даже муж. А это много, это все. И сама в каждом слове, в каждом шаге с ним была так свободна и искренна, как будто он имел над ней неоспоримый вес и авторитет. Он и знал, что имеет этот авторитет. Она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она верит ему одному и может в жизни положиться слепо только на него и ни на кого более в целом мире. Он, конечно, был горд этим, но ведь этим мог гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, даже барон, если бы он был человек с светлой головой, с характером. Но был ли это авторитет любви? Вот вопрос. Входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обаятельного обмана, того лестного ослепления, в котором женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой? Нет, она так сознательно покоряется ему. Правда, глаза ее горят, когда он развивает какую-нибудь идею или обнажает душу перед ней. Она обливает его лучами взгляда, но всегда видно, за что. Иногда сама же она говорит причину. А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно. И в этой-то слепоте и безотчетности и лежит счастье. Оскорбляется она. Сейчас же видно, за что оскорблена. Ни внезапной краски, ни радости до испуга, ни томного или трепещущего огнем взгляда он не подкараулил никогда. Если было что-нибудь похожее на это, показалось ему, что лицо ее будто исказилось болью, когда он скажет, что на днях уедет в Италию, только лишь сердце у него замрет и обольется кровью от этих драгоценных и редких минут, как вдруг опять все точно задернется флером, она наивно и открыто прибавит. «Как жаль, что я не могу поехать с вами туда, а ужасно хотелось бы. Да вы мне все расскажете и так передадите, что как будто я сама была там». И очарование разрушено этим явным, нескрываемым ни перед кем желанием и этой пошлой, форменной похвалой его искусству рассказывать. Он только соберет все мельчайшие черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, остается закончить какую-нибудь петлю, вот уже, вот сейчас. И вдруг она опять стала покойна, равна, проста, иногда даже холодна, сидит, работает и молча слушает его, поднимает по временам голову, бросает на него такие любопытные, вопросительные, прямо идущие к делу взгляды, так что он не раз с досадой бросал книгу или прерывал какое-нибудь объяснение, вскакивал и уходил. Обратиться, она провожает его удивленным взглядом, ему совестно станет, он воротится и что-нибудь выдумает в оправдание.